Если кто-то потирает руки и рассчитывает на то, что президент с подачи так называемых альтернативных завтра введет люстрацию, разгонит КГБ, разгонит спецслужбы, всех накажет, пересажает, как они обещают, в тюрьму. Ребята, успокойтесь. Смотрите, чтобы сами туда не угодили. Никого вы не посадите, у вас такого нет права и не будет, я надеюсь. Поэтому не надо пугать правоохранительные органы, не надо пугать КГБ, не надо пугать милицию, родные мои. Милиция – это ваши дети. Милиция такая, какое наше общество, какое мы сами. И вы знаете, там действительно много нерешенных вопросов, о которых я сказал, и мы их решим, за полгода решим. Но я никому не позволю, чтобы с головы военного человека, милиционера, чекиста или сотрудника спецслужбы, которые худо-бедно обеспечили нам спокойную жизнь, и сегодня родители с ребенком могут, как москвичи удивляются, у вас до 12 часов на улице дети гуляют. Некоторые без родителей. Для нас это естественно, а для некоторых это неимоверная удача. Это неимоверно, это непостижимо. Так что? Милиция к этому не приложила руку. Что милиция на это не работает? Я, главнокомандующий вооруженными силами и всеми доступными способами, я буду защищать военных людей и спрашивать их на всю катушку. Это мне дано право Конституции. И ни один волос их головы с вашей подачи не упадет. И никаких люстраций и тюрем нет и быть не может. Мы прошли те времена, когда пугали людей тройками, когда их запугивали тюрьмами и так далее. Поэтому я прошу и в этом плане утихомириться.